Вейрен, когда ему сообщили о всплытии Ританкур и об оленьем кресте, высказал мысль, которую Адамберг, возвращаясь пешком в контору, обсасывал со всех сторон. Одной хватило сил спастись и быть живой, но к смерти приведет бессилие другой. Олень подбит стрелой, и деве вслед за ним не поздоровится, коль мы не поспешим. Франсина Бидо, 35 лет, сказал Меркаде, протягивая карточку Адамбергу, живет в Кланси. Это деревенька на 200 душ в 7 километрах от опушки Боск-де-Турель. Две другие ближайшие девственницы живут на расстоянии, соответственно, 14 и 19 километров. Неподалеку от них обеих находится большая каштановая роща, где тоже могут водиться олени. Франсина живет одна. Ферма ее стоит на отшибе в более чем 800 метрах от ближайших соседей. Через ограду можно перепрыгнуть одним махом. Дом у нее старый, с хилыми деревянными дверями, замки поддаются удару локтем. «Ясно», — сказала Адамберг. «Она работает? У нее есть машина?» «Она работает на полставки уборщицей в аптеке Эвре, ездит туда на автобусе каждый день, кроме воскресенья. Вероятно, на нее нападут дома между 7 часами вечера и часом следующего дня, когда она выходит из дому». «Она девственница? Это точно?» «Кюре из Оттона говорит, что да. По его словам, она миловидная и инфантильная, чистый ангелочек. Злые языки уверяют, что придурковатая. Но священник считает, что с головой у нее все в порядке, разве что она всего пугается, особенно животных. Ее воспитывал вдовый отец, страшный тиран. Он умер 2 года назад». «Тут есть одна проблема», — сказал Возне, чьи позитивистские убеждения испарились после того, как Адамберг, просто витая в облаках, догадался о существовании кости в сердце оленя. «Деволон знает, что мы в Кланси, и в связи с чем. У него неприятности из-за того, что он прошляпил убийство Элизабет и Паскалины. Он требует, чтобы Франсину Бидо охраняла его команда». «Да ради бога», — сказал Адамберг, — «только бы ее охраняли. А уж кто? Это второй вопрос. Позвоните ему, Данглар, пусть. Деволон немедленно приставит к ней 3 вооруженных полицейских, которые будут сменять друг друга. Охранник должен сидеть в доме с 7 вечера до часа дня, если возможно, в ее спальне. Пошлите в Эвре фотографию медсестры. Кто должен был обойти агентство по найму автомобилей?» «Я», — сказал Жюстен, — «вместе с Ламаром и Фруасси. В центральном регионе ничего. Никто из служащих не вспомнил женщину лет 75, взявшую в аренду 9-метровый пикап. Они в этом уверены». «А синие следы в ангаре?» «Это действительно воск». «Ританкур заговорила сегодня во второй половине дня», — сказал Эсталер, — «но ее ненадолго хватило». На него обратились заинтригованные взгляды. «Опять Корнель?» «Нет, туфли». Она сказала, что надо отослать туфли в вагончик. Мужчины обменялись недоумевающими взглядами. «Толстуха не в себе», — сказал Ноэль. «Нет, Ноэль. Она обещала женщине из вагончика прислать другие туфли взамен синих, которые она у нее забрала. Ламар, займитесь этим. Адрес найдете в папках Ританкур». «После всего того, что случилось, ей больше нечего нам сказать», — спросил Кернаркян. «Это на нее похоже», — обреченно сказал Жюстен. «Она ничего не добавила?» «Добавила. Нам плевать. Скажи ему, что нам плевать». «На ту женщину?» «Нет», — сказал Адамберг. «На ту женщину ей было совсем не наплевать». «А кому? Ему?» Эсталер подбородком указал на Адамберга. «Само собой», — сказал Возне. «На что?» — пробормотал Адамберг. «На что я должен наплевать?» «Она не в себе», — — взволнованно повторил Ноэль. 56. Вот уже 22-й день подряд Франсина не накрывалась одеялом с головой. Раньше с ней такого не случалось. Она спокойно засыпала, уткнувшись лицом в подушку, что было гораздо приятнее, чем задыхаться под простынями, приникая носом к щелочке, пропускавшей воздух. Кроме того, она теперь только мельком проверяла дырочки точильщиков, даже не пересчитывая количество новых отверстий, идущих к южной оконечности балки, и не раздумывая, на что может быть похоже эта мерзость. Полицейская охрана явилась для нее истинным даром Божьим. Трое мужчин, сменяя друг друга, дежурили у нее каждую ночь, и по утрам, пока она не уходила на работу, ну, не мечтали, она не стала спрашивать, почему именно ее вдруг решили охранять, опасаясь, что излишнее любопытство только отпугнет жандармов, и они откажутся от столь счастливой идеи. Насколько она поняла, в последнее время в окрестностях участились грабежи, и ничего удивительного, что жандармы взяли под свое крыло одиноких женщин. Кто другой, может, и отказался бы, но только не Франсина. Каждый вечер, преисполненная благодарности, она подавала дежурному жандарму ужин, гораздо более изысканный, чем тот, что в свое время готовила отцу. Слух о кулинарных экзорсисах и прелестях Франсины быстро разошелся по уголовному розыску Эвре, и к немалому изумлению Девалона ему не стоило никакого труда найти добровольца для дежурства у нее дома. Девалону начхать было на сумбурное следствие Адамберга, которое в его глазах было не более чем нагромождением нелепостей. Но не мог же он допустить, чтобы этот тип, и без того уже разваливший его заключение по делу Элизабет Шатель и Паскалины Веймо из-за трех пятен лишайника на камне, завладел теперь его территорией. Охранять ферму будут его люди, и никто из помощников Адамберга и носа туда не сунет. Адамберг имел наглость потребовать, чтобы полицейские сменяли друг друга и бодрствовали на посту. Еще не хватало. Не будет он тратить личный состав на такую ерунду. Девалон посылал своих бригадиров к Франсине после обычного рабочего дня, наказывая им плотно поесть и выспаться со спокойной совестью. Ночью 3 мая в 3:35 в комнатах Франсины и бригадира Грималя несли вахту только жуки, точильщики.